Как вскоре выяснилось, мы не прогадали, взяв Федю на борт. Из системы Вильбрут было куда сложнее выйти, чем войти в нее. Федя любезно провел нас между ловушками для незваных гостей, хоть компи бурчал, что и сам справится. Поскольку грабить кого-то мне вовсе не хотелось, хотя это так здорово звучало, космическая пиратка Люська, перебей нос. Ровно как и подвергать при этом опасности свою драгоценную жизнь, я решила рассказать Феде правду. Он сперва было огорчился, а потом обрадовался. «Ну, хоть дело настоящее», — сказал он. «Только где же их теперь искать, этих типов? На картинку смотрю, и вроде знакомое что-то. Нет, не вспомню. Вот капитан Семенов, тот бы вспомнил. Феноменальная память у мужика была». «А он еще жив?» — загорелась я. «Вдруг этот Семенов узнает тех, кого мы ищем, и хотя бы предположит, где их искать. Ведь мог же он повстречать их в системе Вильбрут 18 лет назад. Мог. Во всяком случае, хотелось в это верить». «Жив, наверное, что ему сделается?» — пожал плечами Федя. «Он себе планету купил, вот и живет теперь там с дикарями какими-то, и никого к себе не пускает, особенно незнакомых». «Но вас-то он знает?» — ухмыльнулась я. «Ну да», — согласился Федя, немного подумав. «Наверное». «Так летим к Семенову», — завопила я. «Федя, задавайте курс. Компи, работай давай, не спи. Дрык, там поле обратно переориентировать не надо? Ничего в гипере не заклинит?» «Нет, милая Люся», — начал было вдрык, но тут вдруг на полную мощь врубились динамики. «Оставаться на месте, заглушить двигатели, вы под прицелом». «Компи, ты охренел совсем?» — завопил Федя. «Так и заикой человека сделать можно, совесть поимей». «Это не я», — обиделся Компи. «Это какая-то сволочь влезла на мою чистоту и теперь орёт. Ой, блин!» Я обернулась к экранам. «Давай сюда эту сволочь», — скомандовала я. На экранах появилась здоровенная махина, явно держащая нас на мушке, как и было объявлено. «Правительственный корабль!» — упавшим голосом произнес Федя. «Выследили гады!» «Но с чего они взяли, что грёза пиратский корабль?» — недоуменно спросила я. «Наверное, взломали базу данных системы Вильбрут», — невозмутимо ответил Дрык. «Мы же там теперь зарегистрированы». «Заглушить двигатели!» — вновь проревел металлический голос. «Глуши!» — велела я, и Компи неохотно повиновался. «Включай связь, что ли?» Экран показал мне сурового человека в форменном скафандре. «Вот идиот!» «Чего вам надо?» — недовольно спросила я. «Летим, никого не трогаем». Человек в скафандре поддался вперед так быстро, что стукнулся шлемом о монитор. «Люся?» — сказал он потрясенно. «Владлен, ты что ли?» — обалдела я. «Что за маскарад? Ты вообще откуда взялся?» «О, Господи!» — произнес Владлен и стащил шлем. Был он взъерошен и небрит. «Вызываю вас, не отвечаете. Я, как последний идиот, поднимаю на уши все окрестности, ищу эту проклятую грезу, а когда выясняется, что она зарегистрирована в системе Вильбрут и только что ушла оттуда, что я должен был подумать?» «Что?» — не поняла я. «Что корабль у вас отняли, а вас самих, хорошо, если не убили», — рявкнул Владлен и явно сорвал голос. «Я высылаю на перехват звено истребителей. Сам лечу, как дурак. А тут вы на грезе собственными персонами, да еще с пополнением». Он метнул злобный взгляд на Федю. «Я так тебе дорога, что ты послал за мной звено истребителей?» — восхитилась я. Владлен застонал и криво напялил шлем на голову. «Я улетаю», — сухо сказал он. «Больше пальцем не пошевелю». «Мне извиниться, что мы живы?» — осведомилась я. «Делай, что хочешь», — ответил Владлен. «Кстати, куда вы направляетесь? Уж скажите, чтобы не искать вас по всей галактике». «Мы летим к капитану Семенову», — охотно проинформировала я. «Кому?» — опешил Владлен. «Конец связи», — мстительно ответила я. «Компи, врубай двигатели, уходим в гипер. Да побыстрее, пока этот идиот ничего не предпринял». Похоже, компи и не думал заглушать двигатели, а попросту держал их на холостом ходу. Ну, я не знаю, как это в космическом корабле называется, но суть именно такова. Короче, в 2 секунды грёза исчезла из поля зрения противного Владлена и его истребителей. Искать они нас теперь будут до изнеможения. «А кто это был?» — поинтересовался Федя. «Этот-то с разными глазами?» — уточнила я. «Так это Владлен. Вроде он из службы галактической безопасности. Да, компи?» «Понятно, ГБшник», — кивнул Федя. «А чё это он так на тебя злобно смотрел? Встречались уже? Так мы с ним 2 месяца на этой самой грёзе пролетали. Люська ж рассказывала, как наша эпопея началась», — встрял компи. «Сам подумай, с чего бы ему нас любить?» «Хм», — сказал Федя, — «пожалуй, действительно, не из чего». «А может, он к Люське неравнодушен?» — продолжал компи. «Вот и злится, что она на него 0 внимания». «Иди ты!» — сказала я. «Только этого хама мне не хватало для полного счастья». «А чё?» — весело произнёс компи. «Поженились бы, стала бы ты капитаншей, или кто он там у нас по званию? Не разжаловали ли беднягу за наше похождение?» — фыркнула я. «А что, свободно?» — ответил компи. «У них в ГБ это быстро. Не оправдал доверия и того. Лети, голубь. Хорошо, если совсем не уволят. Так вот, о чем это я? Станешь ты, Люська, капитаншей. Владлен попробует мною командовать», — подхватила я. «И на 2-й день семейной жизни я прибью его сковородкой. И меня посадят. Вдобавок, я и так сама себе капитанша». «А мы улетим», — пообещал компи и мерзко захихикал. «Главное, не оставить следов. Хочешь, я сварю его в ванне?» «Хватит уже чушь молоть!» – нахмурилась я. «Федя, вы координаты планеты, где капитан Семенов обитает, помните?» «А то как же!» – сказал Федя и вынул из кармана засаленный блокнот. «Вот, тут все зафиксировано. Я по старинке, а то технике этой никакого доверия». «Ну, тогда поехали!» – воскликнула я и скомандовала. «Компи, полный вперед!» «Есть, капитан!» — отозвался компи, и мы полетели.